Глава 8. Обыскивать Дашу не стали, только забрали все ценные вещи, золотую цепочку, тонкие часики-браслет и мобильный телефон. Составили опись и повели куда-то по коридору без окон. Потом спустились на несколько ступенек вниз и остановились у толстой решетки, перегораживающей весь коридор. С той стороны, за потертым письменным столом, сидел дежурный сержант. Он открыл решетку, а полицейский, что сопровождал Дашу, завел и с усмешкой сообщил: «Смотри, какую я тебе красавицу привел». «В какую ее определили?» — равнодушно спросил сержант, отпирая замок. «Во вторую. Много там? Пока 3». Конвоир расписался в журнале, оглядел Дашу с ног до головы, а потом подмигнул ей и улыбнулся, по-видимому, довольный своим обаянием. Передний зуб у него был золотой. Сержант подвел Дашу к металлической двери и приказал снять сапоги. Возле стены уже стояли 3 пары обуви. Небольшие, почти детские замшевые уги, кожаные зимние женские сапоги со сбитыми носами и военные берцы из кожзама, в одном из которых вместо шнурка был вставлен тонкий проводок в зеленой оплетке. Даша сняла и дубленку, которую успела надеть, выйдя от следователя. Но ее оставлять снаружи было не надо. Дверь открылась. А когда девушка вошла внутрь, глухо захлопнулась за спиной, словно отрезая ее от свободного мира. Свет в камере был слабый, потолки невысокие, окно единственное, узкое и длинное под самым потолком. За ним была полоска серого неба, неподвижного и потертого, как заношенный пластырь на старой ране. Даша думала, что увидит здесь нары, какие показывают в кино, или металлические кровати с продавленными пружинными матрацами. Но кроме невысокого дощатого помоста ничего не было. На помосте лежали грязные матрацы, на которых расположились 3 женщины. «Добрый день», — поздоровалась Даша. «Здрасте», — откликнулась девчонка лет 17. Женщина лет 45 молча отвернулась и легла на матрац. Третья, в огромном грязном свитере, явная бомжиха, смотрела на вошедшую внимательно, изучая ее платье и колготки. «Ну чё, Шанель?» — прохрипела она. — Шмаль не заныкала случаем? А то курить так хочется. Мочи никакой нет. — Не курю, — растерянно ответила Даша. — И правильно делаешь, — согласилась бомжиха. — Но для хороших людей всегда иметь надо. Даша посмотрела вокруг в поисках вешалки, но не было даже крючков, на которых можно повесить одежду. — Сюда положи, — похлопала по матрацу бомжиха, заметив ее терзание. «Одеяло дают, но по ночам они нифига не греют. Пригодится. И вообще здешний предзак — самый занюханный в городе. И в стране нашей необъятной. Фиговии его нет». Даша подошла к помосту и положила дубленку на грязный матрац. «Хорошая вещь», — оценила бомжиха. «Сразу видно, не турецкая». «Вы хорошо разбираетесь?» — спросила девушка, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «А то, я ж когда-то в высоких сферах крутилась. Мне карьеру знаешь, какую прочили? Клавка Шифер отдыхает». «Помолчать не можешь?» — попросила лежащая женщина. «И так тошно». «Не могу», — ответила бомжиха. «Это же я для тебя, дурой, говорю, чтобы ты поняла, наконец, что жизнь, она такая, то вознесет высоко в небо, то окунет в дерьмо. Хотя что ты видела в жизни? Работа, дом, дом, работа, и все время муж, муж, муж. Попробовала раз соседа — то же самое, а результат плачевный». Женщина поднялась и села, откинувшись спиной к стене. «И зачем я тебе все рассказала?» «Не зачем, а просто так. Груз сняла. Да ты не переживай. За мужа много не дадут. Бог на твоей стороне. А на зоне уважать тебя будут, коли не станешь тихушничать и в активистке не запишешься. А то, что дочка тебя не простит, и не думай, она взрослая и сама все замечала. Наверняка помнит, как он тебя мантулил. У дочки свой теперь муж, и ей об этом думать надо. А насчет наказания так сама рассчитывай. Возможно, 105-я часть 1 от 6 до 15. В твоем случае дадут 6, а может, и ниже низшего, с ограничением свободы до 2 лет. Но надеяться не надо. А впаяют 6, отсидишь 4 и выйдешь. Это в худшем случае. А в лучшем — 107-е убийство в состоянии аффекта, вызванного унижением и постоянными побоями. 2 года исправительных работ. Что ты мне толдычишь одно и то же? 2 года, 5 лет, — застонала женщина. — Я же человека убила. — А разве твой муженек тебя тогда ножом не зарезал бы, не получи сковородкой по кумполу? Даша молча слушала и не могла ничего сказать. Перед ней вдруг встал мир незнакомый и страшный, где вот так просто говорят об убийствах и, наверное, так же просто убивают. Она посмотрела на забившуюся в угол девчонку в мини-юбке и сиреневой маечке с аппликацией Микки Мауса. Неужели и она тоже убийца? «Слышь, Шанель!» — посмотрела бомжиха на Дашу. «А тебя по какой замели?» «По какой статье?» — переспросила она. «Честно говоря, не знаю, может, и говорили мне, но забыла. А почему вы меня Шанелью называете?» «Так платье на тебе не подделка. Я по материалу вижу, что не туфта. Настоящая от фирмы «Шанель». Они его небольшими партиями повторяют иногда. Только стоит оно, как автомобиль. Небось, любовник подарил». «Нет, друг, он художник». С теплотой вспомнила Даша о Скуратове и усмехнулась. Знал бы он, что приятельница в платье от «Шанель» попала в тюремную камеру. Только он сейчас в Париж уехал. Случайно узнал, что на его картины спрос. Бывшая жена когда-то увезла его работу во Францию, обещала продать и говорила, что они плохо расходятся. А потом на него вышел представитель одного аукционного дома, спросил, случайно, не родственник он, знаменитому художнику Скуратову. Жена, оказывается, всем сказала, что Скуратов сгнил в лагерях и оставил после себя несколько работ. Покупали картины у нее по 100 или 200 тысяч евро, а она ему иногда присылала 1000 или 1500, уверяя, что последний от себя отрывает. «Во крыса!» — возмутилась бомжиха. «Но хоть теперь мужику повезло. Париж — город хороший. Когда подходишь к Монмартру и смотришь на базилику Сан-Кер, прямо сердце захватывает. Она будто как наша вся, совсем русская». «Вы были в Париже?» — удивилась Даша, присаживаясь рядом. Их разговор с любопытством слушали и девочка, и женщина, убившая мужа. «Два раза!» — ударилось воспоминание бомжиха. «Первый раз на неделе русской моды я ж как раз платье демонстрировала. А потом уж в модельное агентство попало, которое наших девочек туда продает. И меня туда послали типа приглядеться и притереться, познакомиться с кем надо. Потому что мои фотки уже появились кое-где. Ну и подсадили меня тамошние девочки на кокс. А потом сдали как распространительницу. Повезло, что на мне один наш типа русского зависал, ну и выкупил он меня. Стала я с ним жить, но он, как оказалось, весь в долгах был, его и грохнули. Попыталась обратно в модельный бизнес пристроиться. Ну куда там? Случайно с одним солидным познакомилась, и он предложил заняться риэлторством. Офис мне снял, сотрудники в костюмах, на стенах фотографии вилл на Лазурном берегу, которые мы якобы продаем. Мои снимки. Вот я тебе на подиуме, с Линдой Евангелистой рядом, вот я в Ферраре с футболистом французским, Бортезом, лысым таким. Короче, стали клевать лохи разные, которые бабла по-быстрому срубили и мечтали о красивой жизни. Брали мы небольшой аванс. Привозили их, показывали виллы, делали скидки. Те дураки платили, а мы их кидали. Кого-то из этих лохов не нашли потом. Кто-то даже дергаться не стал, когда понял, кто за нами стоит. Я ж сама не знала, кто. Но потом выяснилось, что заправлял всем солидный авторитет Вася маленький. Я его видела. Заезжал иногда к нам в офис. Думала, приличный человек. Но сволочь редкостная оказался этот Василий Пожидаев. Его потом замели. До сих пор, видать, парится. «Пожидаев?» — не поверила Даша. «Не может быть». «А ты что, знакома с ним?» — удивилась бывшая манекенщица. «Нет, но я знаю его жену. А еще говорят, что он уже освободился». «Какая жена? Не было у него никого. Терлась, правда, девчонка одна рядом. Невзрачная такая. Разве что ростом 1,80 м. Офис у нас убирала». «Жену Пожидаева зовут Людмила Захаровна». «Да, кажется, ее звали Люська». Опустившаяся женщина покачала головой. «Не верю. Не такой он, чтобы с уборщицей, со шнырихой. Было у них как-то. Она мне плела, что напоил ее и воспользовался. Ну что говорить, с кем не бывает. Но чтобы жениться, чтобы Вася маленький...» Она пораженно покачала головой. «Вышел, значит. Ну-ну, теперь по новой все и начнется. Ведь ему полгорода должны. Он ведь в чужие бизнесы вкладывался, а никто ему и копеечки не отстегнул, когда упаковали его. Забурлит все в городе скоро». «А вы почему здесь?» — спросила Даша сокамерницу. Женщина, словно не расслышала вопроса, сидела и улыбалась своим мыслям. Потом взглянула на Дашу веселыми глазами и протянула ей руку. «Держи краба, Шанель. Меня, кстати, Региной зовут. А за что присела здесь? Так и за палку колбасы и бутылку Хеннесси. Пошла в гипермаркет и взяла так, чтобы заметили и замели. Зима ведь. Греться где-то надо. А на Кичи тепло, кормит. Полгода определят, как раз к лету выйду. Мне зимой по чердакам, что ли, мается. Когда на зоне и постель чистая, и баня. А тебя за что? Ты говорила или нет? Что-то я не помню». «Так я и не поняла», — пожала плечами Даша. «Пригласил меня к себе домой начальник. Я по глупости поехала, думала по работе. А он хотел напоить, приставать начал. Но я убежала. А его потом мертвым нашли». «Ты гонишь». «В каком смысле?» «В смысле, не врешь? Правду говоришь? Я не следак. Скажи, мужик приставать начал, ты его и грохнула». «Да вы что? Зачем мне его убивать? Я просто вырвалась, убежала. Выбираться пришлось через лес по темноте. В камере стало тихо. Похоже было, что все по-прежнему внимательно слушали». «А что у них на тебя? Никто ведь не видел, как ты его замочила?» — спросила бомжиха. «Свидетелей нет, да и не мочила. То есть не убивала я его. Просто нашли на подсвечнике мои отпечатки пальцев. Так я и не отрицаю, что дотрагивалась до этого подсвечника. Но я никого не убивала». «Это понятно», — согласилась Регина. «Какая сила нужна, чтобы подсвечником замочить? Не сковородка чай». Дверь камеры открылась, вошел сержант и поставил на пол большой полиэтиленовый пакет. «Передача для шейной», — сказал он. «Только там салаты разные, это не положено. Они скоро портящиеся. Холодильника у нас нет, так что...» «Так мы сейчас все и приговорим», — оживилась Регина и подошла к пакету, чтобы рассмотреть содержимое. «Вы тоже угощайтесь», — предложила Даша сержанту. Тот помялся немного, а потом признался. «Мы немного уже взяли, но нам разрешили. Ваш муж, когда ребятам передавал, сам предложил. Сказал, что он и на наш коллектив принес». «Муж?» — удивилась Даша и почувствовала, что начинает краснеть. Но в камере было слабое освещение, и, кажется, никто не заметил. Регина выгребала из пакета принесенную снеть. Ей помогала девчонка в майке с Микки Маусом. «Даже консервы так пропустили», — удивлялась женщина. «Положено же все банки вскрывать». «Да что мы, не люди, что ли?» — ответил сержант и закрыл за собой дверь. «Твой с леваками договорился?» — догадалась Регина. «Хороший у тебя мужик. Хороший бердыч переслал». «Ой, тут и конфеты!» — закричала девчонка. «Можно мне попробовать?» К ним пододвинулась и угрюмая женщина, порешившая мужа сковородкой. «Угощайтесь. Берите, что нравится», — предложила Даша, открывая упаковку с нарезкой колбасы. Шейна сразу поняла, кто отправил ей передачу. Конечно, это сделал Хворостинин. Больше некому. То, что он думает о ней сейчас, когда ей тяжело, было приятно. Даша попыталась представить, что он делает в эту минуту, чем занимается, раз он проявил такую заботу. Значит, волнуется за нее. Внезапно девушке очень захотелось оказаться рядом с Дмитрием и поблагодарить. Она проверила еще раз опустошенный пакет, но никакой записки не было. «Маляву ищешь?» — догадалась Регина. «Не пропускают на предзак, мало ли, вдруг поддельники инструкции передадут». Еле не спеша и долго беседовали на разные темы. Женщина, чье имя Даша не знала, налегала на колбасу и копчености. Регина вылавливала пальцами из консервированного морского коктейля мидии и креветки, а когда они закончились, макала в маринад кусочки хлеба. Девчонка ела все: конфеты, шоколад, маринованные огурчики, буженину, кусочки соленого лосося. Звали ее Илоной, и попалась она случайно. Ночью полицейские из патрульной машины заметили девушку в длинной норковой шубе, нагруженной огромными пакетами. Документов при ней не оказалось, но она утверждала, что только что отвезла в больницу смертельно больную маму, которую срочно положили в реанимацию и делают операцию. А в пакетах находятся мамины вещи, которые надо отнести домой, потому что гардероб в больнице ночью закрыт. Маминых вещей оказалось много. В пакете обнаружился полушубок из рыжей лисы, женская кожаная куртка с фианитами, мужской кожаный пиджак, несколько упаковок женского белья, два мобильных телефона, сумочка, набитая косметикой, и золотыми украшениями. Илона пыталась убежать, но полицейские ее догнали. Она долго плакала, пыталась убедить их, что жестоко нападать на школьницу, у которой умирает от страшной болезни единственный родной человек. И все же ей не поверили. Доставили в отделение, вещи изъяли. Выяснили, что все это принадлежит вовсе не матери и что никакой матери в больнице у нее нет. Илоне пришлось во всем сознаться, привести полицию в квартиру, которую она ограбила. А там обнаружился труп мужчины, сердце которого не выдержало лошадиной дозы клофелина, подсыпанного ему в бокал с коньяком курвуазье. «Удивляюсь я этим старым козлам», — возмутилась Регина. «Едут ночью на своих мерседесах, видят голосующую девочку, которая типа замерзла, а пойти ей некуда, потому что мама алкоголичка из дома выгнала, так как приревновала ее к сожителю, такому же синюшнику. Ведь сразу видно, что это лялька, непокоцанная, босявка-зажигалка, короче, малолетняя проститутка. Но тут же эти козлы стараются, решив, что им привалила удача, обещают помочь». Везут кто в квартиру, свободную или в гостиницу неприметную, а кто в свой офис. Девчонка слушала ее, ела конфеты и смеялась. «Чего ржешь?» — прикрикнула на нее Регина. «Тебе же не 15, чтобы на караедке чалиться. Тебя же на взрослую кичманку кинут, а там тебя еще на эстафете просчитают и сразу к телу пристроят. Это мне хорошо, там для меня дом родной. Это здесь я по виду лушпайка. Тетя Синяк, а на зоне я Жужу, уважаемая воровка. В бане как увидят, какая я расписная. У меня такие мастюхи, я еще на первой ходке в хач попала». «Регина», — остановила ее Даша, — «а вы можете на нормальном языке объясняться?» «Разумеется», — ответила женщина, даже уже без хрипоты в голосе. «Я до модельного агентства 3 курса юридического закончила». А потом решила в конкурсе красоты поучаствовать. На свою... Регина вздохнула. На свою голову. «А что такое хач?» — заинтересовалась девчонка. «Коллективная драка с ножами и заточками. Драка до убийства. Порезали тогда многих. 2 женщины скончались. Мне тоже изрядно досталось. Лежала в больничке тюремной и плакала от безысходности и страха. Мне же 10 лет дали, а могли отпустить сразу, если бы я дала показания против Пожидаева. Но я боялась, молчала. И одна женщина мне сказала тогда в больнице, что меня все равно сломают. Но если есть авторитетный вор, который может словечко за меня замолвить, то можно послать ему по тюремной почте сообщение. Вот я и передала для Васи маленького, что прессует меня по распоряжению начальства колонии. И очень скоро отношение ко мне изменилось. Даже шконку, прости, даже... Койку в углу предоставили». Регина замолчала и вздохнула. «Давайте о чем-нибудь другом, о душевном. А про то вспоминать не хочется». Все молчали, и тогда Даша предложила. «Хотите, расскажу историю про Авдотью Рязаночку, которая почти год шла за войском Батыя, чтобы спасти сына, мужа и брата, которых захватчики уводили в Орду вместе с другими пленными?» Стала рассказывать и увидела слезы на глазах этих женщин. А потом решила напомнить им о любви Петра и Февронии. «А я все время думаю», — произнесла вдруг убийца мужа. «То есть не все время, но давно меня мучает вопрос. Кто все-таки написал слово о полку Игореве? Ведь получается, что не знает никто и теперь уж не узнает». «Самая популярная версия, что сам князь Игорь и написал», — ответила Даша. «Многие историки говорят, что это можно понять из текста, потому что автор обращается к другим князьям и называет их братьями. А так обратиться к ним мог только равный — ни монах, ни дружинник, ни купец, а только князь. А кто, как не Игорь, знал подробности битвы на реке Каяле? Кто, как не он один, знал условия содержания князя в половецком плену и подробности того, как он сбежал из плена? Все это тоже хорошо известно автору. Создатель великого произведения наблюдал перед боем солнечное затмение и упомянул об этом в слове. И жену князя он называет лишь по отчеству, как очень близкий и любящий ее человек. Ярославна. Посторонний назвал бы ее Ефросиньей Ярославной. И я думаю, что это князь Игорь. Он был гениальным писателем, превосходящим талантом всех, кто творил до него и многие столетия позже. Разве что Гомер с ним может сравниться.